Глава 39. Сумасшествие. За этими разговорами термиты успели окончательно прикончить одежду Вики, оставив лишь предусмотренные цензурой шорты. Девушка сжалась, обхватив себя руками, чтобы было теплее. Ведь отопление в этих камерах не предусматривалось, а вся одежда, лежавшая в инвентаре, тут же была съедена насекомыми. Средства от насекомых она в прошлый раз отдала Чуньгуану и теперь не думала, что он вернет его обратно. Его шкала до сих пор была в плюсе, но это ничего не значило. Он вполне мог бы отказать в просьбе поделиться. Вика проверила шкалы остальных и увидела, что Дандан тоже все еще в плюсе. Даже когда-то успела начислить учителю еще пару сотен пунктов. Похоже, девочка не участвовала в этом фарсе с нелепыми обвинениями и стала такой же жертвой. У большинства его учеников шкалы ушли в минус. Похоже, слухи о произошедшем распространились не только среди глав, но и вообще по всему ордену. Как ни странно, только ученики пика снабжения остались на прежнем уровне, как и их глава. Система, а почему шкала Чунтао не просела? Если шкала заполнена полностью или не до конца, но в названии отметки есть слово «навсегда», «вечный» или тому подобное, то она не упадет, независимо от того, что совершит пользователь. Все остальные шкалы со временем понемногу уменьшаются, если пользователь не поддерживает с персонажами постоянное общение. Но это правило не распространяется на главных персонажей. «Отлично! Просто отлично!» «Меня окружают персонажи из игры Sims, а настоящих живых людей можно по пальцам одной руки пересчитать. И то половина останется». Вика нервно рассмеялась. Все как-то наложилось, одно на другое. Пережитый испуг, шок, холод, боль от ушиба, да еще и новые откровения системы. И девушка поняла, что смех быстро превращается в истерический, и она никак не может его остановить. Возможно, еще немного, и она бы вообще разрыдалась. Но Шиди вмешался и отвлек ее на себя. «Шисюн, ты в порядке?» – осторожно спросил Чуньгуан, про которого Вика уже успела забыть. «А похоже, что я в порядке. Меня окружают одни персонажи. Вы все лишь персонажи, как в книге. Меня всегда ужасно бесил сюжетный ход, когда кто-то подставляет главного героя, и окружающие тут же начинают верить обвинениям, даже самым тупым. И пусть улики преступления настолько топорные, что ни один человек, у которого есть хоть немного здравого смысла, никогда бы их не оставил. Эти персонажи все равно немедленно начинают ненавидеть главного героя, оскорблять его, унижать, а то и приводить приговор в исполнение безо всякого суда и следствия, и плевать всем, что они знают его годами, или что когда-то называли себя его братьями и сестрами, и что он никогда ничего подобного не совершил бы. Никто ни на секунду не задумается. Все просто поверят сплетням. Знаешь, я даже немного удивлена, что ты еще не начал оскорблять меня и кидаться камнями». «Шисюн!» — воскликнул Чуньгуан. «Я бы никогда так не сделал!» Главе алхимиков было сильно не по себе из-за того, что творилось с Ваньхуа. Он еще в прошлый раз подумал, что у того не все в порядке с головой. Но сейчас это стало более очевидным. Когда Шисюн говорил о том, что его окружают персонажи, Чуньгуан почувствовал, как у него все холодеет внутри. То есть это, конечно же, чушь полнейшая. Всего лишь бред воспаленного разума. Но эти слова цепляли что-то в глубине его души, вызывая ощущение необъяснимого ужаса. А в непроглядной темноте пещеры от этого непостижимого страха было еще сложнее защититься. Вика снова истерично рассмеялась. «Да ты же самый первый из персонажей! Уже забыл, как пытался меня убить? Вспомни себя в тот момент! Что ты чувствовал? Овладел ли ты собой? Или был лишь исполнителем чужой воли? И потом, когда я впервые пришла проведать тебя в темнице. Ты же ненавидел меня больше всего на свете. А потом так резко перестал. Разве это не кажется тебе странным? Система рекомендует пользователю перестать ломать четвертую стену. Внезапно вмешалась система. Это может привести к сумасшествию персонажа с вероятностью в 95%. Эти слова отрезвили Вику. Она будто пришла в себя и поняла, что пытается сорвать злость на Чуньгуане. Пусть он и персонаж, но это не повод над ним издеваться. Шиди, забудь все, что я тебе только что наговорила. Я просто несу какой-то бред из-за нервного потрясения. Поспешно произнесла девушка, но тот ничего не ответил. В подземелье царила абсолютная темнота, и Вика не могла увидеть, чем там занят Чуньгуан. Но тишина показалась ей слишком тревожной, особенно с учетом того, что система упомянула сумасшествие с вероятностью в 95%. «Чуньгуан, почему ты молчишь?» Нервно спросила она, но заклинатель опять не отреагировал. Вика не придумала ничего лучше, кроме как нашарить на полу пещеры небольшой камешек и кинуть в ту сторону, где, по ее прикидкам, находилась камера соседа. Камешек, судя по звуку, стукнулся о металлическую решетку, но глава алхимиков так и не отреагировал. Тогда девушка решилась на крайние меры. Попросила систему активировать ауру главной героини, а потом достала из инвентаря световой талисман и приклеила его на стену. Шрам на боку она прикрыла перекинутыми через правое плечо волосами, а в остальном ее скромность берегла лишь китайская цензура, запретившая термитам сожрать ее штаны полностью. Это зрелище действительно сработало, и Чуньгуан пришел в себя. Он даже не понял, что с ним только что случилось. Ему просто показалось, будто он на несколько секунд впал в ступор. И единственное, что он запомнил, это бред Шисюна о каких-то книгах. Он моргнул пару раз, а потом сфокусировал взгляд на соседе по темнице. Честно говоря, он всего два раза видел кого-то из своих собратьев без одежды, и оба раза это был именно Вэнь Хуа. Он даже сам не мог понять, какие эмоции испытывает по этому поводу. «Шисюн, у тебя опять проблемы с насекомыми? В этот раз ты тоже будешь отрицать, что термиты — твоих рук дело?» Насмешливо поинтересовался он, но глаза в сторону все-таки отвел. «Хм, буду!» — весело подтвердила Вика, обрадовавшись, что Шиди пришел в себя, да еще и начислил 200 пунктов привязанности. «Со мной в последнее время постоянно случаются неприятности. За последние два месяца на меня нападали волки, медведи, летучие мыши-вампиры, гигантские кабаны, лютые мертвецы, фениксы, сосущие ци-комары, хулидзин и куча других мелких и крупных монстров. Меня несколько раз едва не убили, и вот даже в темницу закинули, так что я вообще не удивлена, что термиты съели мою одежду. Скорее, я бы удивилась, если бы ничего неожиданного не случилось». Шиди начислил еще 50 пунктов, и девушка решила, что теперь-то можно и попросить средства от комаров. Похоже, аура главной героини наложила небольшой дебаф на интеллект. Разговаривать Чуньгуан еще мог, а вот критически мыслить уже нет. «Шиди, не мог бы ты поделиться со мной средством от насекомых?» В ответ глава алхимиков слегка заторможенно кивнул и кинул ей бутылочку с зельем. Вика обрадовалась, что ее тело такое ловкое и смогло без проблем поймать пузырек. Иначе обидно было бы. «Чуньгуан, не мог бы ты отвернуться, пока я буду переодеваться?» Тот снова послушно выполнил просьбу, и девушка поспешно натянула комплект одежды, похожий на тот, который был на ней до этого. После этого она достала из инвентаря несколько подушек, устроилась поудобнее и попросила систему свернуть ауру. Прежде чем затевать побег, она собиралась сначала дождаться суда и посмотреть, не воссияет ли свет разума над тьмой невежества. Правда, шансы на то, что ее сочтут невиновной, были почти нулевыми. Но не бывает справедливого китайского суда в начале произведения. Вот ближе к концу, когда всяких злодеев разоблачать начнут, шансы еще есть. А пока вероятность лишь 1 из 1000. Чуньгуан тем временем пришел в себя после дебафа, и Вика решила провести время с пользой. У нее тут под боком крутой специалист. Глупо было бы упускать шанс поучиться у него чему-нибудь полезному. «Шиди, раз уж мы с тобой тут вместе застряли, то давай поговорим о чем-нибудь приятном. Например, об алхимии».